Шли дни. Наступала осень. Ночами она уже чувствовалась в палаточном городке. По утрам дневальным приходилось сметать листья с передней линейки. В свободное время Николай уходил в соседнюю рощу. Думал. От Димы ни слуху, ни духу. Николай уже разуверился в нем. Трепач. И вдруг: «Боец Королев! Срочно в штаб! Есть!» Бегом мимо палаток, мимо дощатых коптерок и рушпарков, знакомый кабинет командира бригады. За столом полковник, рядом Дима Староверов. «Товарищ полковник, боец Королев прибыл по вашему приказанию». «Собирайтесь, Королев. Вы откомандировываетесь в распоряжение полковника Медведева». И снова какая-то тайна. «Кто этот Медведев, Дима? Где он находится?» «Медведев, Коля, командует специальным чекистским отрядом. Мы уходим в тыл к фашистам». «Здорово! Ну а кто же все-таки Медведев?» «Сегодня это имя знает любой мальчишка. Герой Советского Союза, полковник Дмитрий Николаевич Медведев, автор книги «Это было под Ровно». Но тогда только начинался боевой путь его отряда, о котором потом будут рассказывать легенды. Отряд они нашли в Подольске. Медведевцы выезжали на фронт. В зале вокзала темно. Староверов включил фонарик. Слабый луч высветил деревянный диван с клеймом НКПС, спящих в повалку людей. «Товарищ полковник!» «А, Дима! Привез своего друга!» «Так точно! Давай его сюда!» Красноватый огонек папиросы освещает твердые губы, подбородок Медведева. Старый чекист знает, как говорить с людьми. Из нескольких фраз Медведев составил представление о своем собеседнике. Грозный боксер, чье имя гремело на рингах страны, просит принять его в отряд голосом, срывающимся от волнения. «Ну, а если не приму?» — усмехнулся в темноте полковник. «Примите?» «Вот как? Комиссар слышал?» «Слышал. Как считаешь, возьмем чемпиона?» «Возьмем, товарищ Королев». Голос Медведева стал твердым. «Зачисляю вас в разведку отряда». «Есть, товарищ полковник!» Осенью дни короткие. Это особенно заметно в лесу. Темнота наступает сразу, без перехода, плотная, хоть пробуй рукой. Где-то в нескольких километрах фронт. Его ощущаешь каждой клеткой, каждым нервом. Фронт не спит, вздыхает тяжело орудийными залпами, взрывается всполохами за горизонтом. Приказ — не курить, не разводить костров. Не курят, не разводят. Мерзнут, молчат, стиснув зубы. Через час-полтора армейские разведчики поведут отряд сквозь окно. Поведут во вражеский тыл. Николай сидел, прислонившись к дереву. Вот он, главный экзамен в его жизни. Ошибиться нельзя. Оценки ставят пулями. Вспомнился вокзал в Берлине, где несколько часов стоял поезд с нашей сборной, следовавший на Олимпиаду в Антверпен. Хищный орел на фронтоне, лающий репродуктор, люди в черных фуражках с черепом на околыш. «Творогов, ко мне!» Это Медведев. Творогов, начальник разведки. «Пора». Николай поднялся, удобнее приладил автомат, подтянул пояс с пистолетом. Вытягиваются в цепочку, выходят из леса. Впереди командир, с ним пара армейских разведчиков. Идут аккуратно, стараясь не шуршать листьями. Уже близко ухают разрывы, лопаются ракеты, захлебываются яростью пулеметы. Но это в стороне. Там, отвлекая внимание врага, начал ночной бой стрелковый батальон. Там молодые ребята, кинув на руку тяжелые винтовки, бегут к вражеским окопам. Значит, нужно пройти во что бы то ни стало. Первое партизанское утро. Солнце мячиком выпрыгнуло из-за верхушек елей, обломало лучи в тумане. Туман оседал медленно, неохотно, цепляясь за кусты, уползал на дно оврага. Отряд выстроился на поляне. «Товарищи!» — голос Медведева ломок от сырости. «Мы в тылу фашистов. Но помните, мы на своей земле. Советская власть на Брянщине — это мы. Каждый из нас. Я думаю, не требуется учить вас, как нужно вести себя». Командир тронул кобуру Маузера. «Думаю, все ясно. В путь, товарищи!» Двигались осторожно. Впереди и по бокам разведка. Двигались дальше во вражеский тыл. На следующий день отряд подошел к проселочной дороге. Только собрались переходить, как вдалеке запели моторы. «К бою!» Рассыпались в кустах. Голоса машин все ближе, басовитие. Николай лежал на прелой листве, прижавшись щекой к прикладу автомата. «Сейчас, сейчас! Вот-вот покажутся из-за поворота. В лесной тишине особенно мощно гудят двигатели. Первым вырывается сверкающий лаком «Опель-капитан», на крыле флажок с двумя молниями «СС», следом мотоцикл. Медведев поднимается, бросает гранату. «Огонь!» «Опель» в кювете, посредине дороги опрокинутый мотоцикл. Из-за поворота выскочила крытая машина. Затормозило, из кузова высыпались солдаты. Вот один поравнялся с Николаем. «Та-та-та!» Немец дернулся на бегу, словно получил удар в подбородок. Выронил автомат, рухнул ничком на дорогу. И снова силуэт в прорези прицела. Бьется в руках автомат, отсчитывает вражеские жизни. Потом все затихает. Горят на дороге останки машин. Остывают на земле трупы в серо-зеленых шинелях. К Королеву подошел Староверов, протянул пачку фотографий. «Гляди, Коля». Всегда веселые, добрые глаза Димы были неузнаваемо холодными. Николай взял карточки. Виселицы, виселицы, люди у рва, люди у стены, а рядом бравые улыбающиеся эсэсовцы. Нет, страшна не война. Страшен фашизм, породивший ее. Ведь если уничтожаешь змею, это не убийство. Это акт милосердия по отношению к тем, кому она угрожает своим ядовитым жалом. Через четверть часа партизаны ушли. Отряд открыл свой боевой счет. Слух о том, что в брянских лесах появились партизаны, облетел окружные села. В деревнях приветливо встречали разведчиков. По мере сил снабжали продуктами, теплой одеждой, выкладывали все, что накопилось на душе против носителей нового порядка.